Глава 27. Молча доделала свое дело, но потом спросила. «Давай провожу тебя до лекарей». «Давай». Шен с неохотой встает, и мы втроем выходим в коридор. Чирита идет с нами, но в отдалении, словно прислуга. «А почему эта студентка себя так ведет?» «Работала в доме моей семьи, пока я не пристроил ее сюда учиться. Ну и много чего мне должна. Так что служит пока». «Что там произошло в кабинете?» «Это ты мне лучше сначала расскажи». На второй лекции преподаватель вошел в аудиторию и оказался избранным силой. Сила его заманила за собой в коридор, там напала, но он оказался достаточно стойким. Зелье отказался пить, потому что не поверил в его эффективность. Пошли поговорить в его кабинете. Он выдвинул идею, что поскольку я не только веда, но и маг, надо больше тренироваться, усиливая себя как мага, чтобы лучше контролировать ведические особенности. Предложил помощь в тренировках. Да ладно. И все? Вы переспали? Если бы переспали, я бы уже собирала вещи, чтобы ехать домой. А почему так сразу? Смысл оставаться? Да учиться вряд ли получилось бы. Магом бы не стала. Ну и дома спокойнее. Веда и веда. Правда, он что-то говорил про то, что своих детей не оставляет, но это уже другой вопрос. Я бы все равно ушла. То есть ты хочешь сказать, что вы только разговаривали? Зациклился на одном Шен. Отрицательно качаю головой. Не только. Если бы ты не пришел, наверное, ребенок бы все-таки получился. Как мерзко. Голос Шена из-под капюшона как никогда мрачен. Вы, веда, вроде и неплохие. Это ваша энергетика, сила. А все равно. Мерзко. Я про это тебе и говорила, Шен. На ведах не женится. Это риск. Союз может быть сколько угодно крепким, а потом раз — и новый избранник. Маг не отвечает, о чем-то долго думает. Шен, так что, там дуэли не было? Я видела свой кинжал в столе. Мы уже у выхода из академии. Неожиданно этот магистр оказался весьма опытен в магической дуэли. Я начал сдавать, ну и сорвался. Воткнул в него кинжал. «Я твою зубочистку магически усовершенствовал. Как раз хотел тебе на днях отдать, чтобы ты пользовалась в случае, если избранник окажется своенравным. Ну и препод в ответ мне тоже дал в бок и по плечу. Потом стук в дверь, голос ректора, и этот уникум меня как-то телепортировал в общежитие». «Как-то?» Теоретических разработок телепортации много, но вот практически их применять могли только единицы. Дело в том... Остановилась. Подожди. Он ранен? Сильно? Я ничего не заметила. Ну, я попал разок, там ерунда. В бедро попал, жить будет. Резко разворачиваюсь. Эй, куда? Мы до лекаря еще не дошли. Чирита проводит. Надо же помочь. Ага, то есть он понравился, да? Я ничего не ответила, потому что уже бегу обратно к преподавательскому кабинету. Прибежала, сильно запыхавшись. Бешеный просто первый учебный день. Тарабаню в дверь, но никто не открывает. Магистр, откройте, это Айлин. Я пришла помочь. Тишина. Ну и что делать? Маг мог уже уйти к лекарям, может даже как-то там телепортироваться, а может лежить сейчас без сознания в кабинете, истекая кровью. К ректору за помощью обращаться уже, наверное, нельзя. Он злой и отправит меня куда подальше. Шена тоже нет. Стучу еще какое-то время, но все так же безуспешно. И тут, наконец, удача. К кабинету подходит служащие академии с ремонтным и уборочным инвентарем, просит меня отойти и своим ключом открывают кабинет. Заглядываю внутрь. Кабинет все в той же разрухе, но нет крови и моего кинжала в столе. Ну ладно, надеюсь, у мага все хорошо. По сути, он пострадал из-за меня. Как ни странно, но успела потом еще сходить на одну лекцию, передохнуть, а вечером отправилась на ужин. Все это сделала без вездесущего присмотра куратора. И, несмотря на опасность встретить какого-нибудь избранника, ощутила невероятную свободу. Возможно, стоит перестать бояться себя и либо принять все как есть, либо победить и выйти на новый уровень. Очень хочется верить, что последнее у меня каким-то образом получится. Захожу в столовую, и вся моя бравада и смелость заканчиваются. Избранник здесь. Обвожу зал взглядом. Вон он, у столов с едой. Первокурсник. Тело радостно понесло меня вперед. И никакой страховки. Шен, скорее всего, еще в городе. Неужели сегодня я все-таки забеременею? Иду себе походкой от бедра навстречу жаркой ночи и вдруг падаю. Прямо на ровном месте. Ну, телу что? Оно вновь поднимается и летит на огонь. Правда, уже через мгновение снова падение, затем еще и еще. Но тело же упорное. Сбоку услышала сдавленное хихиканье. Поворачиваюсь на звук и вижу за ширмой ближайшего столика женские силуэты. Конечно, падаю я смешно и неожиданно. Тут многие засмеются. Однако хихиканье уж очень злорадное. Девушки-маги шутят. А мне и ответить нечем. Про магию знаю мало и только в теории. Пытаюсь встать в очередной раз, и хлесткая невидимая волна бьет по рукам и телу. Падаю на пол плашмя. Очередное хихиканье. Раньше тут со мной всегда был Шен, а теперь нет. И этим поспешили воспользоваться. Ко мне никто не подходит. Те, кто только идет к раздаче, огибают по большому кругу и тоже смеются. Очередная попытка встать ни к чему не приводит. Теперь меня словно придавило сверху невидимой плитой. Не знаю, сколько еще длилась бы эта пытка, но вдруг кто-то закричал. «Дракон! Смотрите, дракон! Дракон!» Охи, вздохи, ахи, беготня. И с меня, наконец, снимается плита. Пытаюсь отдышаться. Придавило действительно сильно, и боль вполне настоящая. Еще и коленки разбиты. Поднимаю взгляд к высокому потолку, под которым мечется знакомый маленький дракончик. Он то летает, то садится на одну из множества массивных люстр. Маги поднимают руки вверх, машут и всячески пытаются приманить к себе дракона. Неудивительно. Одну только чешуйку заполучить, и можешь считать себя богачом. А тут целый дракон, причем маленький, и, возможно, из-за этого беззащитный, ну и столько частей тела, тоже на разборку. Хотя вряд ли. Все же драконы тут как государственное достояние. Просто так обидеть не дадут.